«Давай, брат», — сказал несколько расстроенный Александр Сергеевич. После ужина дети ушли в свою комнату, Надежда Яковлевна на кухню, а братья, как обычно, уединились в кабинете. Павел провел пальцем по разноцветным корешкам книг одинакового формата, стоявших на библиотечной полке. Его заинтересовали незнакомые, не по-русски тисненные золотые надписи. Сдувая с пальца пыль, спросил: «Что это у тебя?» «Это?» Александр Сергеевич близоруко сощурился, потянулся вдруг за пенсне, но не взял его со стола. «Это все, Павлик, иностранные словари, понимаешь ли?» Глаза у гостя расширились от удивления. «Да ну!» — воскликнул он обескураженно. «Неужто ты теперь столько чужих языков знаешь?» «Что ты!» — замахал Александр Сергеевич руками. «Если разобраться, так толком ни одного. Разве вот древнегреческий чуть больше. А немецкий, французский, английский — совсем слабо». «Зачем же тебе древнегреческий? Ведь всякие Александры Македонские да Диогены отговорили на нем и баста. А нам надо теперь современные иностранные языки изучать, чтобы единство свое крепить с рабочим классом других стран на тот случай, если мировая революция закипит». Александр Сергеевич медленно потянулся к стоявшей на столе раскрытой пачке астматола, насыпал на блюдце с порхающими ангелочками горстку порошка и поджег. Синий дымок возник в комнате, набился неприятным запахом в ноздри Павлу, который невольно про себя подумал: «И как он только курит, бедняга, такую дрянь! Чего только проклятая болезнь не заставит делать!» Александр Сергеевич усмехнулся. «А ты уверен, что она произойдет?» «Еще бы!» — горячо воскликнул Павел. «А я нет», — сухо возразил Александр Сергеевич, и они пристально посмотрели друг на друга. «Да, ты интеллигент, это верно», — пробурчал Павел. «Одна мать нас родила, характер у нас разный. Ты в отца пошел, умеренного негацианта, а я в бунтаря деда Андрея. И судьбы от этого у нас разные вышли». «Разные, говоришь», — вздохнул младший брат. «Тут ты против истины не погрешил. Но задумайся над тем, что и у народов разные судьбы. И далеко не во всех странах найдется человек, подобный Ленину, чтобы такую революцию подготовить и совершить». «В этом ты прав», — горячо подхватил Павел. «Ленин во всем мире один, во всей истории. А дальше каковы твои доводы?» «Дальше, Павлик, надо считаться с тем, что есть народы, которые не созрели еще для мировой революции. До поры до времени они будут стараться жить в мире и согласии со своими правительствами, надеяться на их обещания. И потом учти, что капитализм, он разный. Ты думаешь, во всех странах капиталисты города и села кровью заливают, как это делал у нас в России царь Николашка и его приспешники? Нет. Там они гораздо опытнее и тоньше во всех своих деяниях. Политика кнута и пряника, к которой они прибегают, довольно хитрая и коварная. Она им помогает не только держаться у власти, но и раскалывать революционное движение». Под старшим Якушевым заскрипел стул. «Значит, ты утопист?» — спросил он рассерженно. «Почему же?» — обезоруживающе посмотрел на него Александр Сергеевич. У него была всегда такая особенность. Если в споре противник особенно распалялся, он встречал его робким взглядом, но все равно стоял на своем. «Конечно, утопист, если в мировую революцию не веришь», — повторил брат. «А я этого тебе не сказал», — покачал лысой головой Александр Сергеевич. «Я другое тебе предсказываю, братишка. Не произойдет она ни через 10, ни через 20 лет, твоя мировая революция». «Ерунда!» — замахал руками Павел. «Утопист ты, Сашок, подлинный утопист!» «А по-твоему, как?» «По-моему, — убежденно заявил Павел, — мы чуточку окрепнем, города и села восстановим, оружие выкуем и попрем на мировую революцию. Весь земной шар советским делать. И нас в любой стране рабочий класс поддержит».